Глава 42. Денис. «Какого черта?» Хмурясь, бормочет фея и прикрывает роскошную грудь. Даже прижатые предплечьем, эти полушария сводят с ума и заставляют слюну выделяться обильнее обычного. «Денис, что за херня?» — переспрашивает она, пока я стою и тупо пялюсь на ее сиськи. «У тебя стоит. Я хочу. Что еще надо?» Оторвав, наконец, взгляд от нереальных дынек, смотрю Оле в глаза. «Врач поставил тебе угрозу». «Но не запретил заниматься сексом!» — выкрикивает она. «Запретил только нервничать! А я сейчас трындец, как нервничаю, Громов! Я хочу секса! Или тебе еще больно?» «Больно, Оль!» Ее глаза распахиваются шире, а я выразительно сжимаю член поверх джинсов. «Вот тут больно! Но нет!» «Денис, блин!» — психует она и, отпустив грудь, шлепает себя по бедрам. Новый размерчик покачивается, и я сглатываю. «Ну, раз так!» — она разворачивается и забирается на кровать. Ложится на спину и быстро стягивает себя джинсы для беременных вместе с трусиками. «Значит, я сама буду доводить себя до оргазмов, а ты, не знаю, дрочи!» — отрезает она и, прикрыв глаза, раздвигает ноги, а затем начинает мять свою грудь. Я думал, выражение «и хочется, и колется» образное, но ошибался. Кончики пальцев покалывает от желания смять эту прелесть, а язык просто сводит от воспоминания о вкусе моей феи. Снова тяжело сглатываю, когда одна рука скользит к промежности, а пальцы второй сжимают вожделенный сосок. И вот что мне с ней делать, а? Подхожу ближе, сбрасывая футболку. Сам не замечаю, как расстегиваю ширинку на джинсах, чтобы избавить член от удушения. Но не достаю его, иначе назад дороги не будет. Я точно знаю, что утону нахрен в этих колдовских омутах. И будет фея крутить мной, как цыган солнцем. Каким-то чудом оказываюсь на коленях на кровати между ее разведенных ног. Мои ладони покоятся на ее коленях, а взгляд мечется между грудью и промежностью. Блять, и что мне делать? Смотрю на лицо феи, когда с ее губ срывается хриплый стон. Облизываюсь. Черт подери, да что ж делать-то? Я только понюхаю. Вдохну ее запах и все. Наклоняюсь, чтобы почувствовать ее возбуждение. А в себя прихожу, когда ноги Оли уже заброшены мне на плечи, а мой жадный язык полирует ее чувствительную горошинку. Да, выдержка у меня так себе. Ну а как иначе, если она так вкусно пахнет, так сладко стонет? И грудь это... Еще! Выдыхает Оля, толкаясь бедрами к моему языку. Ввожу в нее два пальца и, согнув, ритмично нажимаю на правильную точку. Всего несколько раз. И она взрывается. «Охренеть!» — восхищенно выдыхаю я. «Это было быстро. Еще разок?» Выглядываю из-за живота, глядя в пьяные глаза Оли. «Ага, значит, еще разок. Повторяю маневр». Кружу языком по клитору, собираю влагу с припухших губок, пока мои пальцы творят магию. Оля дрожит, вцепляется в простыни, царапая их. Потом тянет меня за волосы, но я не уступаю. Ускоряюсь, пока она не взлетает во второй раз. «Фея, ты нереальная!» — произношу прямо во влажные губки, целуя их и слизывая остатки удовольствия. «Я бы мог поедать тебя круглые сутки». «Я тоже хочу», — капризным тоном говорит Оля. Сажусь на колени и смотрю на нее. «Оль, блин, Денис, ну минет же никак не повлияет на ребенка». «Только если при этом ты будешь ласкать себя». «Мне хватит на сегодня». «Это ультиматум, фея», — подмигиваю я. Прикусив губу, она кивает, и я встаю с кровати. «Сядь на край». Как только Оля занимает указанное место, я быстро сбрасываю с себя остатки одежды и встаю между ее разведенных ног. Она высовывает язык и смотрит на меня с ожиданием. «Моя развратная фея. Горячая до невозможности. Пока подаюсь вперед, чтобы коснуться членом влажного языка, сердце просто проламывает грудную клетку, истерично колотясь о ребра. Оля немного шире открывает рот и впускает пульсирующую головку. Ствол уже едва ли не разрывает от перевозбуждения. Я пиздец как соскучился по своей фее. Ощущение ее влажного горячего ротика напрочь сносит башню. Сжав губы и зажмурившись, выдавливаю вымученно, поднимая голову вверх. Просто невозможно выдержать эту пытку. Зарываюсь пальцами в светлые волосы и медленно скольжу между сочных губ, снова глядя на это нереальное зрелище. Оля смотрит на меня таким взглядом, таким туманным, пьяным. «Моя фея!» Шепчу сипло и толкаюсь глубже. Руку на киску. Оля выполняет приказ. Из-за живота я не вижу, что она там делает, но хорошая память подсказывает, какую картинку можно увидеть, если присесть. «Хочу кончить на твои сиськи», — бормочу, собрав ее распущенные волосы в хвост и следя за тем, как большая часть члена утопает во влажной глубине ее рта. Оля медленно смыкает веки, и я улыбаюсь. Слегка ускоряюсь, потому что я чертовски близок, и судя по дрожащим ресницам и тому, как Олина рука двигается быстрее, она тоже уже на грани. «Да, вот так, моя фея, умница. Обожаю твой рот», — говорю сипло и вижу, как мои слова влияют на нее. Второй рукой Оля сжимает сосок, оттягивает его и отпускает. Грудь вибрирует. Она уже хватается за вторую вершинку. «Блядь!» — шеплю, понимая, что я уже у самого края пропасти. Выскальзываю из ее рта, отбрасываю руку и, сжав двумя своими, сочные полушария, загоняю между ними влажный от слюны член. Несколько быстрых толчков, и я заливаю Олину грудь спермой. Выстреливаю на соски. И с них красивыми каплями свисает мое удовольствие. Как же красиво! Охренеть просто! Оля вскрикивает, ее тело начинает дрожать, когда она догоняет меня. Наклонившись, ловлю губами ее стоны. Слизываю их с ее языка, позволяя кусать меня и рычать мне в рот. «Ты как был извращенцем, так и остался», — бормочет она мне в губы. «В этом виновата одна сладкая, соблазнительная фея», — отвечаю с улыбкой, «которая теперь похожа на бегемота». «На очень горячего бегемота, которого хочется трахать и облизывать», — парирую я. Выпрямившись, иду в ванную, смачиваю в теплой воде полотенце и возвращаюсь в комнату. Оля лежит на кровати, раскинув руки в стороны. Глаза закрыты, а на губах довольная улыбка. «Блин, я не кончала уже. Короче, последний раз было тогда, на островах». «Серьезно? Даже сама себя не касалась?» — спрашиваю, стирая следы своего удовольствия с нежной кожи. Отбросив полотенце, наклоняюсь и по очереди нежно целую розовые припухшие соски. «Моя девочка». Бормочу довольно. «Сочные мои дыньки». «Дыньки?» — смеется Оля. «Они сейчас похожи на дыньки», — отвечаю, подняв голову. «Кругленькие такие и вкусные». «Ням-ням?» — смеется она. «Именно», — подмигиваю ей. «Оля, а что там с этой угрозой?» «Да врач стращает просто», — отмахивается она. «Был тонус, но уже все нормально. В качестве профилактики он запретил нервничать и прописал какое-то легкое успокоительное». «Ты его пьешь?» «Пила». Она смотрит на меня с улыбкой, когда я, расположившись рядом, нависаю над ней, поглаживая живот. Ее пальцы зарываются в мои волосы. «А сейчас вспомнила, что у меня есть успокоительное получше». А нам точно можно заниматься сексом? Давай вечером позвоним врачу, и ты сам с ней поговоришь. Ладно. Так что, идем за покупками? А мы можем немного вздремнуть? Спрашивает фея, зевая. А я улыбаюсь и целую ее в кончик носа. Тебе можно все. Вот и правильно, закрывая глаза, бормочет она. Говорят, беременным нельзя отказывать.